Хотелось еще Акинфию хоть глазком поглядеть на императора. Туляк помнил дни, когда государь Петр Алексеевич да государыня Екатерина Алексеевна запросто принимали и отмечали Демидовых. Хотелось увидеть молодого царя. Неугомонный, растревоженный этими помыслами, Акинфий Демидов разъезжал по Санкт-Петербургу. Было известно, что император забавы ради выехал со свитой на охоту в Стрельну. В одном придворном доме Акинфия Никитича представили юному камергеру князю Долгорукому. Князек был высок ростом, строен, румянец играл во всю щеку, губы пухлые. «Сластолюбец», — определил Демидов, степенно поклонился и повел речь о делах государственных. Камергер слушал рассеянно, поминутно переглядывался с хозяйкой, пухлой женщиной с темными усиками на верхней губе. Хозяйка млела под горячим взглядом повесы. Акинфий Никитич прикинул и порешил, что приспела пора действовать. Он бережно взял князя под руку. Юнец был тонок, жухляв, и рядом с ним Демидов казался грузным. Подведя князя к окну, он улыбнулся. — Ваше сиятельство! В Сибири на каменном поясе только и слуху о вашем братском попечении, о здоровье царя-императора. Уши князя загорелись, он благодарно пожал заводчику руку, Демидов меж тем продолжал. Не зная, чем показать свое родение перед государством, осмелюсь вас просить принять от меня невеликий дар. Привез я из Сибири соболей, да самоцвет необычной игры. Едемте! Сейчас же едемте! Сразу заторопился юноша. Хочу видеть дары Сибири. Акинфий Никитич усадил камергера в свою карету. Князь поразился богатству и великолепию. Карета была просторна, позолочена, на запятках стояли два гайдука. Рысистые кони играли в дорогой упряжке. — Вы в карты играете? — спросил камергер. — Никак нет, ваше сиятельство. Акинфий посмотрел на князька, на вздернутой губе пробивался первый нежный пушок. — А вино пьете? — опять спросил князек. Демидов отрицательно покачал головой. Камергер весь засиял. — Ну, раз в карты не играете, вино не пьете, значит... — Женщин отменно обожаете, — поперхнулся заводчик. — Не стесняйтесь, — улыбнулся князь, наклонился к уху Акинфия и стал рассказывать. — Ух ты! — вздохнул Акинфий. — А мы-то по-сибирски, по-медвежьи эти дела творим. В Демидовском особняке неподалеку от мойки реки все было добротно, привольно, стены крытые дорогим штофом, в люстрах сверкал горный хрусталь, на паркете посланы мягкие персидские ковры, князь морщил лоб и думал, из хамов вышел, а живет богато. Демидов провел камергера в боковушку, там на длинном столе лежали соболье меха, в лучистом свете мех отливал серебром, рухлядь была легка, мягка, и когда ее гладили, из-под руки сыпались искорки. — Демидов! Голубчик! — алчно засияли глаза князя, румяным лицом он зарылся в мех. — Вот так подарок! — Проси у меня, чего пожелаешь! Акинфий Никитич разгладил усы, шевельнул плечами. — А желать-то мне и нечего. Любы вы мне, ваше сиятельство, вот и хотел потешить. Более ничего и не надо, разве что... Да нет, не смею, ваше сиятельство. Вы... — О женщине полюбопытствовал камергер. Акинфий усмехнулся. — Что вы, ваше сиятельство... Мне ли тем тонким делом заниматься? Стар становлюсь, держал думку увидеть государя-императора, да к ногам его пасть. А камергер поморщил лоб, курносое лицо улыбнулось. Это нетрудно. Седлайте коней, едем в Ропшу. Государь там отдыхать сейчас изволит. Ой ли! Возрадовался Акинфий, неужто будет встреча? Будет! И князь проворно сгреб соболей в кучу, весело крикнул: Демидов! Вели отослать ко мне! Однако и жаден же, подумал Акинфий, молод, а руки цепкие. Видать, с погляду порода боярских кровей. После изысканного обеда и вин Акинфий и юный камергер сели на рысистых коней и поехали в Ропшу. Кони шли рядом, тянулись друг к другу мордами, обнюхивались и ржали. Вдоль дороги шли низинные места, болота и рощи. Справа свинцово блестело плоское море. В Ропшу и обратно ехали колымаги, вершники, скакали гайдуки. Завидя князя Долгорукого, почтительно останавливались, кланялись, подолгу смотрели вслед. — Несмышленый ж, а в фаворе знатном, — подумал Демидов. — Эх, Петр Алексеевич, кабы ты жил да ведал, каким бы помелом повымел эту пустую шушеру. Всю дорогу князь безумолку болтал о женщинах. Демидов сам в этом деле понимал толк, но бесстыдство юнца заставляло его недовольно морщиться. Чего, как сорока стрекочет? Эка невидаль, жонки, жонки да жонки, а где дела? А дел-то и нет. Их жили-были, а померли, и вспомнить-то нечем. В Ропше среди лип стоял небольшой окрашенный в зеленый цвет дворец, перед ним куртины, дорожки, посыпанные золотым песком. Перед крыльцом бил фонтан, на деревьях чуялось дыхание наступавшей осени. Ветер срывал с деревьев и устилал жухлым листом клумбы и дорожки. Хмурилось небо, и на высоких липах бесприютно каркали вороны. Во дворце шло веселье. Государь, две сестры камергера и молоденькая тетка императора, цесаревна Елизавета Петровна, играли в жмурки. В обширном зале, несмотря на дневной час, горели люстры, бронзовая бра. Цесаревна Елизавета, одетая по-мужски, была отменно прекрасна. Царь раскрыл объятия и кинулся навстречу камергеру. «Ах, душа моя! Как мы тут без тебя соскучились! А это кто изволит?» Он уставился голубыми глазами на Демидова. Акинфий Никитич растерялся. «Господи, неужто это царь земли русской?» — с горечью подумал он. «И хил, и мал!» Царь был невысок ростом, тщедушен, слегка курнос. Он капризно топнул ножкой, зазвенели шпоры, на нем надет охотничий зеленый камзол, показывая на Акинфия, камергер сказал царю: «Жалуй, человек этот почитаем был твоим дедом Петром Алексеевичем, то сын Демидов». Юнец вряд ли слыхал о Демидове, но все, что соприкасалось с именем великого деда, льстило его самолюбию. «Баловаться да играть любите?» — весело спросил царь. Акинфий Демидов шагнул вперед и, поскользнувшись, упал на вощеном паркете. Цесаревна и княжные дружно захлопали в ладоши. «Вот и медведь! Только охотится!» И Демидов поднялся на карачки, на шее вздулись жилы. Он конфузливо покраснел, но чутьем догадался, что царю и молодым княжнам приятна эта оплошность. Не успел он подняться, как царь быстро вскочил ему на широкие плечи и весело закричал: «А ну, вези, Демидов!» Сердце Акинфия загорелось от досады. Неужто ему, властелину каменного пояса, знатных руд до многих тысяч кабальных, быть конягой? Что бы сказали людишки, глядя на такое унижение? Однако он вовремя вспомнил, что вершник, вскочивший ему на плечи, император всероссийский. Акинфий Демидов фыркнул: «Эх, куда ни шло! Для царя можно!» Поднялся он на четвереньки, как добрый конь, заржал по-жеребячьи и затопал по паркету. Девицы покатились со смеху. Астерман сдержал свое слово. Акинфию Демидову дали грамоту о приписке новых крестьянских хозяйств к сибирским заводам. Юнец-царь остался доволен Демидовым и сказал ему заученные слова: «Ты, Демидов, нашему великому деду исправно служил, послужи и нам верно. В долгу не останемся». Акинфий Никитич поцеловал его руку, а на душе тлела тревога. Он с горечью подумал: «Где-то подлинно был великий Грозин. Вон как поднял Россию. А внук-то, эх, лучше не думать об этом». Возвращался Демидов на каменный пояс по санному пути. Зимняя дорога установилась под Новгородом. Акинфий оставил Санкт-Петербург в большой тревоге. Двор собирался в Москву, доходили слухи, что царь затеял навсегда поселиться в Древнем Граде. Это весьма радовало вельмож, приверженцев старины. В Москве жилось обильно, вольготно, люди не торопились. Под боком лежали дворянские поместья доводчины, Петровский парадиз у туманных берегов немногим пришелся по сердцу, был неуютен, лежал на пустынных топких болотах. Недостроенный Санкт-Петербург не имел многих удобств, казался тесным и неприглядным. Слухи подтверждались. Царь издал указ о прекращении стройки новых фрегатов, а кои были, поставили многие на причал, посняв с них убранство и орудия. Сподвижники и сторонники петровских новшеств немало кручинились такому обороту дела. Могло статься, все повернется к допетровской Руси. Акинфий Демидов не одобрял малодушие, да и дела в государстве требовали иного. В стране было неспокойно. Весной в Москве произошел большой пожар. В немецкой слободе погорело немало дворов. Гвардейские солдаты, прибывшие на пожар, пограбили немцев, грозили порубить их. На Украине волновалось недовольное казачество. В Волотырском уезде, через который довелось проезжать Демидову, разбойники выжгли село князя Куракина, пожгли церковь, многие дворы и подходили к самому Алатырю городу. По всей Пензенской губернии набралось много гулящего люда, который бесчинствовал на лесных дорогах и разорял помещичьи усадьбы. Стало известно, что в горах по верховью Хопра и окрестным урочищам скопилось до 5000 голодьбы. Стоят лагерем, роют землянки, по зиме мыслят подняться на драку. Уезжая из Санкт-Петербурга, не преминул Акинфий Демидов откланяться цесаревне Елизавете и поднести ей самоцвет невиданной красоты, припасенный им для князя Меншикова. Цесаревна вся зарделась, ласково улыбнулась Акинфию: «Вашу внимательность, Демидов, не забуду». Рослый крепкозубый туляк в тесном французском кафтане привлек внимание цесаревны. Она обожала богатырей и умниц, пристально поглядела Демидову в глаза, от этого взгляда в голове Акинфия пошел хмель. Ехал Акинфий Никитич по бесконечным снежным русским просторам, скрипели полозья, по ночам на перелесках выли волки, по заезжим дворам было тесно от ямщиков, душно и тошно от кислого едкого пота и запаха, который подолгу держался в овчинах. Дороги завьюжились, сильно укачивало, и всю дорогу Демидов не мог выбросить из головы думку о цесаревне Елизавете. Пригожа, румяна, смех у нее был приятный, от души. В январе в Невьянск прискакал нарочный и привез недобрую весть. На Иорданском водосвящении на Москве-реке во время парада царь нежданно занедужил. Болезнь оказалась опасная — оспа. За тяжкой болезнью государь не мог подписать духовной. В бреду царь звал к себе то вельможу Астермана, то покойную свою сестрицу. Мечась по постели, больной закричал: «Запрягай сани, хочу ехать к сестре!» Во втором часу ночи, не приходя в сознание, он скончался. В ту же ночь состоялось заседание Тайного Верховного Совета совместно с присутствующими во дворце представителями высшего генералитета, синода и сената. А на этом заседании императрицей была избрана царевна Анна Иоанновна, герцогиня Курлянская. Она согласилась принять императорскую корону, подписав предложенные верховниками кондиции, ограничивающие самодержавную власть. Прибыв из Метавы в Москву для восшествия на престол, она сумела объединить недовольную часть дворянства и гвардии, которые были против усиления власти верховников. На торжественном приеме она разорвала кондиции и была провозглашена самодержавной императрицей.